обещать остаться с тобой навсегда. В этой плотности, в этих слоях атмосферы. Но когда впереди замаячит труба, хватку стальную ослабят химеры. Я буду твердить твое имя тысячу раз, тысячу раз, oh yeah. Это позволит мне быть до конца здесь и сейчас, здесь и сейчас, oh yeah. Остаться с тобой навсегда. Но если захочешь, мы свидимся снова в грядущем. Каждое утро я буду ходить там, где река пронзает стрелой зеленые кущи. Я буду твердить твое имя тысячу раз, тысячу раз, oh yeah. Это позволит мне быть до конца здесь и сейчас, здесь и сейчас, oh yeah, oh yeah. Тысячу раз, oh yeah. Это позволит мне быть до конца здесь и сейчас, здесь и сейчас, oh yeah.